Глава 9. Моим детям посчастливилось. Они с малых лет дышали воздухом искусства, сказал Корней Иванович в Переделкине одной из своих многочисленных посетительниц, которая привела к нему дочь, пишущую стихи. Нам посчастливилось, верно. Счастье это выпало нам на долю, потому что Корней Иванович дня не мог прожить без литературы, вне художественного и литературного круга. И мы, пока были маленькие, волей-неволей вертелись у его друзей под ногами. Ни в Петербург, ни в Выборг нас не брали почти никогда. Так, к зубному врачу или пальто купить. В настоящий театр попала я впервые лет 10-11, уже после Куоколы и после революции в Петрограде. В музей Александра Третьего, правда, Корней Иванович возил нас раза два еще с дачи, показывал нам Рокотова, Боровиковского, Брюлова, Серова, Репина. В Эрмитаж тоже. Но колонны, паркеты и вид на Неву и Петропавловскую крепость заслонили от меня Тицианов и Рубенсов. В Эрмитаже на первый раз я запомнила одних лишь египетских скарабеев. Дома были альбомы с репродукциями. Летом я их не открывала, зимними вечерами рассматривала. Но, вероятно, не предметы искусства, которые у нас в доме водили совсем не в изобилии, а действительно самый воздух, вдыхаемый нами, имел в виду Корней Иванович, говоря, что нам посчастливилось. Жили мы наискосок от пенатов, бегали с записочками от Корнея Ивановича к Илье Ефимовичу и обратно чуть не каждый день. Бывали иногда в мастерской, слушали замечания Репина ученикам его, суждения художников и литераторов о репинских полотнах. В пенатах у нас дома, на пляже, мы постоянно были окружены радостями, печалями, восторгами людей литературного круга. О своем общении с людьми искусства, тесном, многолетнем, постоянном или, напротив, мгновенном, беглом, Корней Иванович рассказал в книге «Современники» и в других своих литературных работах. Его мемуары — галерея портретов, исполненных то во весь рост, обобщенно, то как бы мельком, беглым, быстрым штрихом. Репин, Маяковский, Горький, Тынянов, Анна Ахматова, Бунин, Куприн, Татьяна Щепкина-Куперник, Анненской, Короленко, Иннокентий Анненской, Богданович, Тарле, Кони, Леонид Андреев, Квитко, Житков, Маршак. Добрая половина перечисленных — те, с кем он общался в Куокколе. Среди литераторов чувствовал он себя свободно, непринужденно, естественно, однако не на равной ноге, ибо, как я уже говорила, себя самого считал лишенным главного, обожаемого им в людях свойства, художественного дара, таланта. За собой всю жизнь признавал одно качество — трудолюбие. Какой же я писатель! Однако жить вне литературного труда и вне литературного и художнического круга не мог и не хотел ни минуты. И радовался. Мы, его дети, с малых лет дышали тем же излюбленным воздухом. В том, что мы не ощущали ни своего отца, ни окружающих какими-то особенными, исключительными, была безусловная заслуга его педагогики. Если нам и представлялось когда-нибудь, что отец наш и его знакомые отличаются чем-то от дачников, наводнявших Куокколу летом, то отличие мы наблюдали такое — безделие дачников и напряженная занятость Корнея Ивановича, его друзей и знакомых. Воздух искусства был прежде всего воздухом труда. Друзьям Корнея Ивановича ему самому случалось отдыхать, но не случалось бездельничать. Между отдыхом и бездельем сходства нет. В состав воздуха, окружавшего нас, входило и чтение импровизированных лекций в беседке у Репина, и чтение стихов, и разговоры, и споры, и игра в городки, и другие игры, главным образом литературные, но не грана умственного безделья. В мастерской, в кабинете или на морском берегу, подозреваю, что и во сне, Корней Иванович и люди, его окружавшие, продолжали все ту же неразлучную с ними работу души и мысли. Отдых людей, окружавших нас, нисколько не напоминал утехи дачников, и в особенности дачниц, дни напролет с полной серьезностью, переворачивающих себя на пляже с одного бока на другой, окунающихся в воду в трех шагах от берега с пронзительным визгом, непременно с визгом, а то и купание не всласть. А вечерами прогуливающихся взад и вперед в чаянии нечаянной встречи по станционной платформе. Общение между пенатами и нашей дачей было постоянным и тесным. Гости из пенатов, из парка с затейливыми беседками, клумбами, мостиками, из просторно раскинувшегося дома со стеклянной крышей, с пристройками, лестничками, из столовой со знаменитым круглым столом, большой круг увенчан малым, а малый вертящийся, уставлен вегетарианскими яствами. Гости из пенатов, перейдя большую дорогу и побродив по берегу моря, заходили, случалось, на прибрежный участок Чуковского, ничем не примечательный, где, если было что затейливое, так это невырубленные корни, змеившиеся по земле. Садились пить чай за самый обыкновенный прямоугольный стол с самыми обыкновенными кушаньями. А случалось наоборот. Корней Иванович вел кого-нибудь из приехавших к нему прозаиков, поэтов, критиков в пенаты, знакомиться с Репиным. И я, и Коля увязывались за ними. Был Корней Иванович в пенатах свой человек. Репин сильно привязался к нему за годы близкого соседства. Ни одна репинская среда, ни один праздник, устраиваемый для народа в пенатах или в театре «Прометей», не обходился без участия Чуковского. А если Корней Иванович опаздывал, Репин нетерпеливо посылал к нему одного из внуков и учеников поторопить. Илья Ефимович любил, чтобы Корней Иванович читал ему вслух, в часы работы или отдыха, пушкинские, некрасовские, шевченковские стихи, гоголевскую или лермонтовскую прозу, а иногда что-нибудь новое, оглушительно современное. Любил, чтобы Чуковский читал и его гостям, в столовой или на вольном воздухе. Показывал ему новые варианты своих картин, поручил ему редактировать свои мемуары. Чуковский, естественно, оказался одним из звеньев, соединявших Репина с молодой литературой. Обстановка в обоих домах была разная, да и вкусы и взгляды не совпадали, хотя бы из-за несовпадения возраста, не говоря уже о других причинах. Быт в обоих домах был разный, а темы разговоров, диктуемые временем, одни. Говорили о проповеди Толстого, о его отлучении от церкви, об уходе из Ясной, о смерти. Сохранилась, висит и сейчас перед моими глазами в Переделкинском доме фотография Репин с Натальей Борисовной и Чуковской вместе с моей матерью в мастерской у Репина. На стене портрет Толстого, завтракающего Софьи Андреевны, и неоконченный портрет Чуковского. А в руках у Ильи Ефимовича раскрытый газетный лист, где лицо Толстого впервые обведено черной рамкой. Странно, что я, девочка 3,5 лет, ясно помню этот день, а, быть может, не этот, а предыдущий, ту минуту, когда Корней Иванович, узнав, что скончался Толстой, заплакал, положив голову на стол, на свои большие руки. Думаю, фотография относится уже к следующему дню. Вглядываясь в нее теперь, я вижу на лицах собравшихся недоуменное горе. Ту непривычку к новой, только что наступившей эпохе. То выражение, какое было, наверное, на лице у Гоголя, когда в письме к Плетневу он воскликнул: «Россия без Пушкина! К Как странно, Боже, как странно! Россия без Пушкина. За этими словами звучит: да и Россия ли это? Гибель Пушкина обрушилась на людей внезапно. Смерть Толстого можно было ожидать со дня на день. И все равно люди оказались не готовыми. Россия без Толстого. Как странно. Боже, как странно. Да и Россия ли это? Корней Иванович уехал на похороны. В обоих домах шли толки об эсеровских бомбах, о Ленском расстреле, о других событиях политической и общественной жизни. То собирали деньги, то оказывали тайный приют политическим беглецам, перебиравшимся через финскую границу. С августа 1914 года заговорили о войне, о войне, о войне, о Карпатских горах и Мазурских болотах, и чем война кончится. Но там ли, здесь ли, никогда не сходили с языка толки о книгах, картинах, актерах, спектаклях, журналах. Шаляпин, Короленко, Врубель, комиссар Жевская, Серов, Блок, Сологуб, футуристы, акмеисты, Маяковский, Ахматова, Брюсов, Пуни, Кульбин, художественный театр, Еврейнов, Мерхольд, Борис Григорьев, Добужинский, Бакст, русское богатство, мир искусства, русская мысль, весы, Аполлон. Прислушивались ли мы к этим разговорам? Нет. Сказать правду, по малолетству и умственной лености мы, случалось, даже тяготились ими. Случалось нам даже презираемым дачникам позавидовать. У них там именины и дни рождения. К ним всегда в любую минуту приходят гости. Их дома не заколдованы, как наш, двумя словами «папа занимается». Нет, мы далеко не всегда осознавали в ту пору, что нам посчастливилось. Однако, хотели мы того или нет, а дышали воздухом, наполнявшим наш дом. И благодаря насмешливости Корнея Ивановича, его вкусу и нежеланию умиляться и сюсюкать, этот воздух не развивал в нас вундеркиндства и самомнения. Вундеркиндов Корней Иванович не терпел, а пуще всего не выносил родителей, демонстрирующих таланты своих детей. Девочка в кудряшках и с бантом, которую папа и мама ставят на стул посреди комнаты, чтобы она прочитала на потеху гостям: «Люба Василечки видеть вдоль межи!» Или под всеобщий хохот спела сальный куплетец, смысл которого она не понимает, но понимают они. Эти нравы Дерибасовской улицы были, безусловно, чужды нашему дому. О самом их существовании я узнала гораздо позднее. При нас никогда никому не рассказывалось, что Лидочка, когда ей было 3 года, сочинила многообещающий стишок: «Я вижу сковородку, в которой варят водку». А Колечка, оставшись недоволен чеховскими мальчиками, свернувшими со своей гордой дороги, в пику им начал писать «Мои воспоминания о Калифорнии». Корней Иванович любил детские забавы, но не выносил, когда взрослые сотворяли себе забаву из детей. Пошлости был лишен воздух, вдыхаемый нами. Не был он загрязнен не только бездельем, но и чинопочитанием и спесью. Официальная табель о рангах теряла в нем смысл. Мы ведать не ведали, что, например, Репин имеет чин тайного советника. Кони тоже какой-то там чин, да еще награжден орденами. В артистическом петербургском кругу, который прихватывал и Куокколу, существовала собственная шкала ценностей. Какие чины тайных или статских советников, какие Анны в петлицу или на шею могли затмить сияние имен? Комиссар Жевская, Серов, Репин, Короленко, Горький, Анна Ахматова, Блок. Удивительно умели эти люди восхищаться друг другом. «Я у художника руки готов целовать». Такая степень восхищения не была в этом кругу исключительной. Историки русской культуры давно уже и подробно исследовали все распри и раздоры между школами, между представителями различных направлений в искусстве начала века. Принципиальные разногласия и личные ссоры — это хорошо. Без такого исследования история была бы смутной, туманной, да и попросту лживой. Но я хочу напомнить сейчас об одной драгоценной черте, свойственной лучшим людям эпохи, об их умении преклоняться перед чудом бытия, которое именуется художественным даром. Возьмем хотя бы репинскую телеграмму Шаляпину, посланную в ответ на известие, что Шаляпин собирается в пенаты, 1914 год. «Пасхально ликуем, готовы дом, мастерская, холсты, краски, художник, понедельник, вторник, среда. Не сон ли, Репин?» Репин, художественное наследство, том 2, Москва, издательство Академии наук СССР, 1949, страница 370. «Не сон ли?» Таким вопросом могло бы оканчиваться письмо к возлюбленной. Неужели можно еще раз увидеть наяву вживе Шаляпина, принимать его у себя в доме, работать над его портретом? Какое счастье! В этой телеграмме действительно слышится перезвон счастливых колоколов. А вот встретились, возлагая навстречу большие надежды, и разошлись после полной неудачи Блок и Станиславский. Блок предложил Станиславскому поставить в художественном театре только что написанную им драму «Роза и крест». На Станиславского автор возложил все свои надежды. Вот запись в дневнике. 20 апреля 1913 года. «Если захочет, ставил бы и играл бы сам Бертрана. Если коснется пьесы его гений, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как и его положительные дела. Если не хочет сам он, я опять уйду в Мурью. Больше никого мне не надо». Александр Блок, сочинение в двух томах. Том 2. Москва. Издательство художественной литературы, 1955, страница 453. Примечание редакции. Попытка оказалась неудачной. Станиславский пьесу не воспринял. С горечью почувствовал после многочисленных разговоров Блок. «Ожидаешь хулы?» «Ну вот какова запись?» «29 апреля. Пришел человек чуткой, которому я верю, который создал великое, Чехов в художественном театре, и ничего не понял, ничего не принял и не почувствовал. Опять, значит, писать под спудом». Александр Блок, сочинение в двух томах, том 2, Москва, издательство художественной литературы, 55-й год, страница 456, примечание редакции. Горькие строки, но уважение и любви к Станиславскому Блок не утратил. Это умение горячо восхищаться чужим подвигом, талантом, величием вовсе не всегда утрачивалось после самых резких и даже буйных споров на эстрадах и на журнальных страницах. Люди, далеко расходившиеся во мнениях, ощущали свою принадлежность к общему братству в культуре и продолжали друг друга любить. Плодом такого единства в многообразии явилась Чукоккала. Бродя со своими гостями по вязким прибрежным пескам, сидя с ними у себя на веранде или в мастерской у Репина, Корней Иванович предпринял попытку сохранить следы и голоса. Он завел альбом для автографов и рисунков. Репин дал этой затее имя, соединил начало фамилии владельца Чук с концом названия поселка Оккола. «Мне повезло. Я помню Чукоккалу не только в ее пышной объемистой зрелости, но и в ту пору, когда она была еще юна и тонка». Скромная квадратная тетрадь под обложкой, исполненная художником Арнштамом. Чуковский в кепочке, подняв к подбородку худые колени, сидит на берегу залива с заветной тетрадью в руках. К нему вереницей тянутся по берегу лохматые художники, а по воде подплывают корабли. Там, по-видимому, гнездятся прозаики и поэты. Вверху обложки надпись «Корнею Чуковскому, наследник и сомышленник Шевченки. Суда с искусства ты снимаешь пенки». Садовской. Сколько раз довелось мне видеть, как Корней Иванович демонстрирует свои сокровища. Длинные пальцы раскрывали тетрадь и легчайшими прикосновениями перелистывали страницы. Публичные демонстрации Чукоккалы воистину были спектаклями в театре одного актера. С важностью издали, не выпуская альбома из рук, поворачивая его из стороны в сторону перед сидящими на диване, как в партере, гостями, показывал Корней Иванович новый рисунок Репина, выкликая попутно, будто бы для рекламы, когда и по какому поводу рисунок возник, какими он блещет художественными достоинствами, каковы главнейшие черты натуры. Если сейчас отсюда на скатерть закапает жир, это значит, что потечет сама глупость. Тут каждая бровь дура, а подбородок, вглядитесь, какой дурак! Жирная плоть, щеки, шея, уши. Но это не ожирение плоти, а ожирение души. Ожиревшую душу человеческую представил нам здесь художник. Дав гостям насладиться мастерством творца и жирной глупостью случайной модели, Корней Иванович переходил к какому-нибудь новому достижению в гимнастике стихотворства. Вот имена: Мария Чуковская, Корней Чуковской, перекрещиваются внутри мадригала, сочиненного Гумилевым. А вот четыре экспромта, из которых во втором высмеивается первый, а в третьем и четвертом оба предыдущие. Сейчас Чукоккала — памятник прошедшей эпохи. Памятник, в котором время остановилось, и каждый штрих, и каждая запятая уже отвердели, сделались историей, застыли словно в бронзе или мраморе, как и подобает памятнику. Тогда же это было нечто живое, беглое, неуловимое, хрупкое, непрерывно меняющее свои очертания. Папиросный ли дым или звяканье ложечек в чайных стаканах? Чукоккала — это, пожалуй, и был в материализованном и сгущенном виде тот воздух искусства, которым, по словам Корнея Ивановича, нам в детстве посчастливилось дышать. Сохранился он до наших дней не в закупоренной банке, а на открытых страницах альбома. Не улетел, не выветрился. Торжествовала в Чукоккале веселость едкой литературной шутки. Строка из стихотворения Анны Ахматовой «Да, я любила их, те сборища ночные». Но веселость и едкость, свойственные всякому артистическому общению во все времена, не заглушала иного звука, звука надвигающейся и скоро разразившейся бури. Сколько угодно в Чукоккале уморительных выходок, буриме на головоломные рифмы, шуточных перебранок, соревнований в остроумном злоязычии, шаржи, но тем явственнее звучат с ее страниц трагические и серьезные голоса Леонида Андреева, Горького, Репина, Ахматовой, Блока. Сколько угодно веселых экспромтов. Передо мною сик и вишни, но в этот миг я лишний. И тут же издевательство над экспромтом и над его автором. Передо мною вишни и сик. Нет, я не лишний, всей миг. И тут же горестные замечания. В Чукоккалском притоне, о справедливость, ты в загоне. И тут же патетический укор режиссеру Еврейнову, с издевкой перекроившему первый экспромт. Укор — словесная игра. Евреи — нов, евреи — стар. Евреи — стар завет, не кладь евреи нову незнакомый. О театральности изломы вы честность обратили вспять. Все это за месяц до начала войны. Перелистываем несколько страниц. 8 августа 1914 года. Сейчас только на одном великом театре идет великая трагедия. Это война. Леонид Андреев. а в другую эпоху, совсем другую, новую, уже после войны, во время революции, и не в Куокколе, а в Петрограде, я увижу на странице Чукоколы твердый почерк Блока и прочту, не понимая, несколько строк, написанных им вслед четверостишию, знакомому мне наизусть. В жаркое лето и в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную легкой доселе неслышанный звон. Таков художник, и до сих пор это так, ничего с этим не сделаешь. Искусство с жизнью помирить нельзя. 13 марта 1919-го, заседание, Александр Блок. Нельзя или можно? Однако запись эта заводит мой рассказ слишком далеко вперед. Она сделана уже после того, как Куокольский берег остался позади, а Чукоккола начала претерпевать множество приключений и мытарств. Корней Иванович написал о них сам, а я напомню только одно из последних. Осенью 1941 года, то есть через века после пенатов и дачи в Куокколе, собираясь эвакуироваться в Ташкент и мечась между Москвой и Переделкиным, Корней Иванович на своем переделкинском участке наспех закопал Чукоколу в землю. Эта попытка спасти альбом закончилась не очень-то удачно. Соседский дворник в чаянии бриллиантов и золота вырыл закопанный клад и с досады пустил многие листы на раскурку. Остальные уцелели благодаря случайному возвращению хозяина. И, быть может, сейчас, тоже благодаря чистой случайности, я единственный человек на земле, который помнит один погибший и далеко не единственный чукоккольский лист. Запись и рисунок, сделанные Репиным в конце февраля 1917 года. Сегодня у солдата было такое лицо, словно его взяли живым на небо. Тут же плечи, штык и мужицкое, почти детское, счастливое, обращенное к небу лицо. Связи нашего дома с пенатами, постоянные на протяжении многих лет, были разнообразны, художественные и бытовые. За водой у картезианскому колодцу мы ходили к Репину. Меня и Колю иногда брали туда в мастерскую, а Колю даже и на среды. Другой колодец, из которого мы, сами того не ведая, черпали свежую воду. Репин написал портреты Корнея Ивановича и Марии Борисовны. Начал писать и мой, но забросил. Что бы ни случилось, хорошее или плохое, шли к Репину. Его мастерская была центром духовного притяжения. Умер Толстой. Собрались у Репина. Явился Маяковский. Надо было непременно познакомить его с Репиным. Стрясется беда — Репин. Помню, на нашей маленькой кухне у бочки стоит Коля, весь залитый кровью, а папа поливает ему голову из ковша. Ковш за ковшом, холодной водой. Вода окровавлена. «Беги к Репину!» — кричит он, завидев меня. Коле камнем разорвали ухо, проси лошадь в больницу. Я пускаюсь бежать. И у калитки меня настигает громогласное наставление. А если Илья Ефимович работает, не беспокой. Найди Веру Ильиничну. Я несусь во весь дух, моля Бога, чтобы Илья Ефимович не работал, потому что Веру Ильиничну мы боялись. И, о счастье, у самых ворот пенатов встречаю собравшегося на прогулку Илью Ефимовича. Он тотчас поворачивает, спешит в Дворницкую, а я домой. На большой дороге меня обгоняет коляска, несущаяся во весь дух, а когда я подхожу к нашей калитке, в коляску уже усажен Коля, голова у него обмотана полотенцем, а рядом с ним по обеим сторонам мама и папа. Вечером Илья Ефимович сам пришел к нам осведомиться, как здоровье больного, благополучно ли зашили ему раненое ухо. Явлению Репина всегда за несколько минут предшествовало явление Мика, одноглазого старого кудлатого пуделя, которого, кажется, мне никогда не стригли, он был круглый. Мик обнюхивает калитку, значит, скоро появится Репин. Вот и он, в сером костюме, суховатый, седой, невысокий, расспросил о Коле, присел к столу минут на 15, и за эти 15 минут, вынув из кармана маленький серый альбом, быстрыми мелкими штрихами нарисовал нашу гостью, соседку. Я гляжу из-за его спины. Он не спускает взгляда с натуры. Быстро ходит рука, покорная взгляду. На бумагу и на свой карандаш Репин почти не глядит, а только туда, в ее лицо, будто от ее лица к его руке протянут невидимый прямой провод.